Глава 37. Наконец, смогла выдохнуть и отдаться чувствам. Вязь на руке грела душу. Теперь я под полным покровительством Рилана. Всю дорогу до загородного поместья мы глаз друг от друга отвести не могли. Непринужденно болтали в предвкушении праздника. Но именно в таком легком, ни к чему не обязывающем разговоре я узнала, что мать Рилана давно умерла, но родственники по материнской линии обязательно прибудут. Интересно, как все они отреагируют на то, что лорд взял в жены девушку с младенцем на руках еще и сразу после развода? Подумают, что он ради титула на мне женился. Хотя, вот какая мне разница? Пережить бы уже этот день и отправиться на отдых. Я с волнением ждала не только его, но и предстоящую первую брачную ночь. Жадно смотрела на красавца мужа и не верила своему счастью. Но вот мы и прибыли в поместье, у которого роились экипажи, один лучше другого. Гости ожидали молодоженов под куполом шатра и уже расселись по отведенным местам за столиками. А встретил нас лорд Клиффорд. Приятный, улыбчивый мужчина начал речь с поздравлений, а потом представил нашу пару гостям. Среди снующей вокруг прислуги я нашла глазами Элоизу и осторожным жестом пожурила ее за суету. Она тут с самого рассвета все контролирует, но, как всегда, переусердствует. Пора и ей отдохнуть немного, пока нянечка занята заботой об Офелии. Я ведь говорила, что сегодня она одна из гостей, а не разносчица. Но эта женщина не способна угомониться. Мы прошли мимо хрустальной статуи ангела, и я заметила, с каким восторгом люди на нее смотрели. Вряд ли они раньше видели нечто подобное. Было приятно, что мою работу высоко оценили такой бурной реакцией. Но я и сама не осталась без внимания. Да, образ невесты удался на славу. Я улыбнулась и поклоном поприветствовала гостей, пока Рилан толкал какую-то пафосную речь. Взглядом у беседки нашла нянечку Октавию. Она качала коляску и улюлюкала с ребенком. Вот теперь, когда все на месте, можно и начинать праздновать. Я облегченно выдохнула и приготовилась принимать поздравления. Нанятый оркестр наигрывал тихую красивую мелодию, столы ломились от изысканных закусок и напитков. Этон Клиффорд даже прослезился, когда говорил наполненный любовью к сыну тост. Мы танцевали и смеялись. Казалось бы, ничто не могло испортить этот дивный вечер. Но спустя время я все чаще стала поглядывать на нянечку. Она так и сидела в беседке, монотонно покачивая коляску, даже не встала ни разу. Поэтому посреди празднования я откланялась, чтобы проверить Офелию. Пошла по берегу, подметая шлейфом свадебного платья камни, подошла к женщине и положила руку ей на плечо. «Октавия, все хорошо?» Но она даже не отреагировала на мое прикосновение. Я заглянула в коляску и обомлела. Меня чуть удар не хватил, когда увидела вместо дочери куклу. В ужасе закричала так, что на мой крик в ту же секунду прибежал Рилан. «Офелия!» Единственное, что я смогла произнести, указывая на куклу. Рилан схватил нянечку за шкирку и встряхнул, заглянул ей в глаза. «Где она?» прорычал разъяренным драконом. «Что случилось, Аннушка?» запричитала запыхавшаяся от бега Элоиза, но я ничего и никого больше не видела, кроме этой безжизненной куклы. «Вот», – пропищала Октавия, указывая на игрушку в коляске. Она явно не соображала, что происходит, а это говорило об одном. «Кейден!» Я машинально достала из сумочки талисман и наспех надела его на шею, подобрала шлейф платья и обернула его вокруг талии, завязала края на узел. Нет времени переодеваться. Уже не важно, как произошла подмена и когда. Я намерена сейчас же забрать свою дочь у этого урода. «Анна, останься здесь. Я верну нашу дочь». Схватил меня Рилан за плечи, но от шока я не воспринимала его слова. «Он ответит за ментальное вмешательство, обещаю». «Что ты ему сделаешь? Не отдаст он тебе свою дочь?» Я закричала. Задергалась, и из глаз брызнули слезы. Через водную пелену я видела, как вокруг собираются гости, расспрашивая, что произошло. Но я уже не в этой реальности находилась, сорвалась с места и побежала в сторону подъездной дорожки. Нашла взглядом белый экипаж и махнула Гриру рукой. Уолтон и Рилан появились передо мной так неожиданно, будто из-под земли вырвались. «Грир, мчи в поместье Эстли!» – распорядился муж и открыл дверцу кареты. Я вмиг в нее запрыгнула, а следом за мной мужчины. Кучер и секунды не медлил. На предельной скорости мы двинулись по загородным улицам прямиком в центр Лисбурга. И вот снова у меня в голове не укладывалось, как Кейден мог так поступить. Я бы еще допустила ситуацию, когда он бы прибыл в разгар торжества, чтобы увидеть дочь и своим присутствием испортил бы свадьбу. Но выкрасть Офелию, запудрить мозг Октавии, охраннику и подменить дочь на куклу – безумие. Меня трясло от злости и дикого страха. «А что, если он ей навредит?» – озвучила самый страшный кошмар. «Успокойся, она его дочь. Мы сейчас приедем и заберем ребенка домой». Рилан крепко держал меня за руку, но согреть ледяную кожу даже своей магией не смог. «Если я потеряю дочь?» – сорвался голос в рыдание. «То я убью эту тварь», – ровным тоном ответил Рилан, чем заставил меня на мгновение замереть. В синих глазах не было ни капли сомнения. Он не лукавил. Я это почувствовала и стало немного легче, но ненадолго. Я припала к окошку, узнав городские окрестности. Вскоре показался огромный дом, который стал для меня персональным адом. Не думала, что когда-то сюда вернусь, но за Офелией я и в преисподнюю спущусь. Сейчас я была готова на все. Магия бушевала во мне ураганом. И очень жаль, что Аннабель не родилась боевым магом, и я бы превратила поместье Кейдена в груду камней. Как только Грир затормозил, я первой вырвалась наружу и побежала к калитке. Вцепилась в прутья и закричала на всю округу. «Верни мне дочь, скотина!» Ощутила прикосновение на плече. Это Рилан попытался меня успокоить, но где там? «Надо действовать согласно закону», – шепнул он мне на ухо. «К черту закон!» Я пребывала в самой настоящей агонии, и охрана быстро доложила хозяину дома, что прибыли незваные гости. К моему великому удивлению, нас с Риланом без проблем пропустили на территорию поместья. Я побежала прямиком к крыльцу, на которое вышел, как ни в чем не бывало, Кейден. Самоуверенный и ухмыляющийся, он поприветствовал гостей. «Какой приятный визит, дорогая! И тебе долгих лет жизни, Рилан! Чем обязан?» «Сволочь редкостная! Я уже замахнулась, чтобы треснуть гада по нахальной роже, но Рилан меня остановил и встал между мной и бывшим. Я вцепилась в спину мужа. «Мы приехали за Офелией. Она у тебя?» Не понимала я, как у Рилана хватает выдержки спокойно говорить с этим мудаком. «Я понимаю, что у вас сегодня свадьба и все такое, но следить за тем, кому вы доверяете ребенка, как-то надо», — посмотрел Кейден на нас с укором, чем окончательно вывел меня из себя. «Дочь верни! Живо!» — выкрикнула я из-за спины Рилана. «Вы бы хоть справки навели на эту болеющую Октавию, тогда бы узнали, что женщина страдает помутнениями рассудка», — проигнорировал он мой выпад. «Неравнодушный прохожий нашел ребенка у тракта в траве. Благо, на одеяльце имелась нашивка с гербом рода Бошан. Начали искать мать, но по месту жительства не нашли. Обратились к законному отцу. Понятное дело, что я забрал дочь себе. Страшно представить, что могло случиться с Офелией, не найди ее прохожей. Я в этот сюрреализм не могла поверить». «Что ты несешь?» Попыталась выскочить из-за спины мужа, чтобы наброситься на лжеца. «Мы оба знаем, что это невозможно. Октавия ехала в экипаже в сопровождении нового охранника. В твою бредовую историю никто не поверит. А то, что ты воздействовал на мою обслугу ментально, не сойдет тебе с рук. Это преступление, и карается оно серьезно», — включил Рилан справедливого судью. Но мне мало верилось, что Кейден испугается и отступит. «А ты проверь сначала, а уже потом обвинениями раскидывайся», — ухмыльнулся Кейден, и я вышла из-за спины мужа. Я понимала, что выяснять сейчас что-то совершенно бессмысленно. Главное – вернуть дочь. «Кейден, верни мне Офелию, и мы забудем о сегодняшнем инциденте. Обещаю, никакой проверки не будет. Просто отдай мне дочь». Я сама от себя не ожидала, что сумею приглушить гнев и взять себя в руки. «Хорошо», – ответил он непринужденно, и я обомлела. «Но...» «Ну а как же без «но»?» «Ты сама зайдешь в дом и заберешь ее. Твоего муженька я не впущу». «Исключено!» – взмахнул Рилан рукой, и угрожающе блеснула синяя магия в его кулаке. «Ты одна зайдешь в мой дом!» Уверенно отчеканил он каждое слово, вцепившись в меня колким взглядом. Я ладонью накрыла руку Рилана и кивнула.